занимайся этой хуйней всю свою сознательную жизнь, блядь. Давай же, парень, сделай свое ебало жалостным, пока эти текста текут по водоканалам. Всем вашим планам ебаным зальем на два кола, полипалокаторам, которых нет нахуй. Здесь православный паха на хаммере в Хабаровск, чисто условно без танцев от станции до станции. Постарайся исправиться, пидорас ты сраный, все-таки обосрался, иди под струю мойся. Наступила осень, а так по сути хуй с ней. Зрачки сузились, пока я проезжаю Суздаль. Цветы машут мне ладошками с икон на торпеде. Навигатор съеден, хуй знает куда едем. Мы белые медведи, так что зихаль, педики. Назад вернемся, у нас есть машина времени. Верь мне, это почти как склад откровений. Это ебанет потом, блять, по всем критериям. Примируй это первым, а то пойдет по рукам. А это нахуй не надо, ни тебе, ни нам. На рубыня гает, на упал на. Это бородатый, блять, не строй.